Глава 21. Обратно в игру я заходил прекрасно отдохнувшим, несмотря на то, что отдых с Элей мы выбрали вполне активный, сгоняли в аквапарк. Ну а сегодня у меня по планам по-быстрому разобраться с Триадой и выбираться обратно в Реал. Мы с Элей уже подобрали небольшой сериальчик, который будем смотреть под еду из доставки. Очутившись в игре, тянуть не стал, запихал Суцелу в молот и тут же отправился в Чанг. Только вышел из телепорта, как наткнулся на целую делегацию. Бинг, Вэн, Вэй, Вход и Сила, плюс еще 5 человек, которых я не знал, стояли у камня телепорта и, очевидно, ждали меня. Один из незнакомой пятерки при виде меня озвучил. «Неужели правда появился? А я уже...» Бинг, Вэн зыркнул на говорившего, и тот сразу же заткнулся. «Так, не в курсе, принято ли здороваться в Китае рукопожатием, поэтому просто махнул всем рукой. Приветствую, у меня очень мало времени, так что предлагаю телепортироваться в нужный город и по-быстрому разобраться с вашей проблемой». Китайцы в ответ на мое приветствие чуть поклонились, и за всех ответил Бинг Вэн, протягивая мне свиток телепорта. «Конечно». Использовав телепорт, я оказался в городке под названием Тяньдучен. Сразу за мной, у портального камня, появились и вся восьмерка подполья, что меня встречала в Чанге. И только мы появились, как из-за баррикады метрах в 50 от нас, раздался крик. «Призовете Гаврюшу, сразу призовем Бога!» Бригада состояла из каких-то деревянных конструкций метров 10 шириной. За ней, видимо, и скрывалось руководство Триады. По бокам от этой баррикады находились тысячи бойцов, заполняя собой половину немаленькой портальной площади. Я приподнял руку вверх перед лицом, собирающимся что-то ответить Бинг Вэну, после чего вышел вперед на пару шагов. «С кем имею честь разговаривать? Ванг тут?» В ответ донеслось чуть истеричное. «Кто это там гавкает? Где Бинг Вэн?» «С тобой, свинья, не гавкает, а разговаривает гидрааргером. Слыхал, наверное? А теперь Ванг. Пусть выходит сюда, если хочет со мной говорить». На какое-то время наступила тишина, но почти тут же часть баррикад раздвинулась, и вперед выступил Ванг, собственной персоной. Он ухмыльнулся. «Не в твоей ситуации командовать, гидла гиббон». Он обвел взглядом восьмерку, что стояла за моей спиной. «Что, Бинг Вэн, опять за чьей-то спиной прячешься? Сначала за Гавлюшиной, теперь за спиной его хозяина». Бинг Вэн покраснел и крикнул. «Да кто бы про спину говорил? Твой бог!» Я поднял руку вверх, и Бинг Вэн замолчал на полуслове. Кивнул Ванку. «Ты сразу бога не призвал, вместо этого переговоры организовал. А это значит, договориться хочешь. Говори свое предложение», — я улыбнулся. «Мне аж любопытно послушать». Босс Триады сплюнул на брусчатку портальной площади и ткнул нас пальцем. «Подполье прекращает свое существование, и весь его персонал становится нашими членами. Если кто-то откажется становиться членом Триады, мы гарантируем таким участникам бывшего подполья неприкосновенность. Каждый получит знак, показав который членом Триады останется в неприкосновенности. И главное...» Он поднял палец вверх. «Своего Гавлюша отдаете мне». Если вначале он даже неплохое предложение сделал, и я был уже подумал, что он вроде как человек не глупый, то под конец, конечно, не сдержался, прогнал какую-то дичь. Такую дичь, что я чуть не задохнулся от возмущения. «А бибой по лбу тебе не настучать? Или, может, Гаврюшу попросить это сделать?» Ванг тут же сделал шаг назад и достал какой-то круглый золотой жетон. «Сейчас вызову Бога». Я поднял подбородок вверх. «Ну давай уже. Чего ты своей медалью передо мной трясешь? Вызывай. И я не блефую. Ну, вперед, вперед, я жду». Ванка скалился. «Пожалеешь, тварь!» И со всей силы швырнул медальон на брусчатку. В тот же миг во все стороны от медальона ударили тугие струи пара, сразу же закрыв собой все поле обзора. Пар клубами поднялся вверх, уплотнился и обернулся огромным китайским драконом с медным лбом. Не понял? Это что, гун-гун, что ли?» От тысячи триадовцев раздался радостный рев, да и сам Ванг поднял вверх кулак и удовлетворенно крикнул. «Гун-гун сильнейший!» «Точно он самый! Вот это подстава! И это что же нам теперь с Уцелом уходить не солоно хлебавши? Не убивать же бога, который так не служит!» Ванг все еще не унимался, он воздел обе руки вверх и крикнул. «Гун-гун, о великий, ты пришел на мой зов! Готов ли ты выполнить то, что я тебе скажу?» За него ответил я, крикнув. «Он не готов!» На мой крик обернулись все, в том числе и сам Бог. Увидев меня, он тоже склонил голову. «Здравствуйте, господин!» «Здравствуй, здравствуй!» — я поманил его пальчиком к себе. «Подь-ка сюды!» Дракон взмыл чуть вверх и сделал сальто, выстрелил своим телом вперед, вмиг оказавшись в паре метров от меня. Он тут же преобразовался из своей божественной формы в обычную. Я удовлетворенно кивнул. «Запрещаю тебе участвовать во всей этой порнографии!» — я ткнул пальцем в сторону совершенно охреневшего Ванга. «Иначе накажу, Ферштейн!» — Гунгун кивнул. «Своим словами, что я не готов. Вы уже освободили меня от обязанности выполнять приказ, потому что ваши слова имеют для меня наивысший приоритет. Вот и славно. А то против своего же подчиненного драться совсем неохота. Но вот что за подстава? Почему именно Гунгун? То, что не призовет Нюйву, я был практически уверен. Как без сферы призвать ее из другого мира? По идее, никак. Я уже успел себя заранее похвалить и расслабиться, а вот про Гунгун я как-то не подумал. Эх, верно ведь говорят, что не стоит делить шкуру неубитого медведя. Ладно, чего уж теперь. И пора, кстати, доставать Суцелу из тюрьмы. Фактора неожиданности уже не получится. Как только мой друг появился передо мной с молотом в руках, я хотел тут же обрисовать ему ситуацию, но даже рот не успел открыть, как из-за долбанного пинга, как Суцел зарядил мне своим молотом по щам, сверху вниз прямо по маковке. Божественное благословение. Все характеристики увеличены на 25%. Время 59 минут 59 секунд. Вот, блин, баффер альтернативный. Я только открыл рот, как Суцел уже развернулся с поднятым молотом Гунгуну, но, узнав его, отпустил молот вниз. И лишь тогда я сказал: «Битвы не будет». Суцел поглядел по сторонам и хмыкнул. «Да я уже понял». Затем ткнул навершие молота в сторону Гунгуна. «Хочешь сказать, что на призыв попался Гунгун?» «Угу». Мой друг хохотнул. «Да что же такое? Ну ни в какой у нас не получается прибить Бога в мою очередь!» Я развел руки в стороны. «Да я сам в шоке!» Я повернул голову в сторону своей группы повстанцев. «Ну да, ребята в ауте, совсем уже косевшими глазами на нас косятся. Интересно, что больше их подкосило, то, что Гунгун оказался моим знакомым, или что Суцел появился сходу, мне по шляпе зарядил?» Зачем-то попытался оправдаться, ткнул пальцем в Суцела. «Это мой друг!» Он, когда по голове молотом бьет, так союзников в бою бафает. Не, мои слова будто в стену ударили. Выражение лица ни Бингвена, ни его дружков не поменялось. Пора бы уже и в себя приходить. О, знаю как. Я ткнул пальцем в Бингвена и повернул голову к Суцелу. «Бафни-ка его по голове, пожалуйста!» Суцел хмыкнул и со всего размаха сжахнул китайцу по кумполу. «О, есть контакт!» Бингвен развел сведенные в кучу глаза и помотал головой. «Ладно, пусть себя окончательно приходит». Развернувшись к Гунгуну, я кивнул на все еще стоявшего на месте и не менее охреневшего Ванга со своей армией. «Пока я тебя не призову, оставайся здесь, в этом кластере. Твоя задача — истребить полностью всю триаду. Уничтожай каждого их члена, пока не исчезнут все. Задача ясна?» «Ясна, господин». Гунгун тут же обернулся в свою божественную форму китайского дракона и, мотнув головой, выпустил мощнейшую струю воды из своего рта в сторону врагов. Миг, и будто растаяли тысячи триадовцев справа от баррикад. Миг, и снесло сами баррикады вместе с Вангом. Но еще один миг понадобился на то, чтобы исчезла и вторая половина вражеского войска. Ого! А реально мощная атака! Поглядев на многочисленный лут, валяющийся на месте, где только что было вражеское войско, повернул голову к Бингвену. «В этот раз лут чисто для меня соберете? Хорошо? Без вашей доли!» Бингвен, сглотнув, кивнул. «Я же потер руками. Вот и ладно. Я тогда Суцела отправлю в Инферно, а сюда притащу моего финансиста. Рассчитайся перед ним по всему луту, который вы мне уже должны». Все про все заняло не больше 2 минут. Суцел, пожав мою руку, отправился обратно в Инферно, а Барлан, наоборот, вышел из портала, подошел ко мне и протянул руку поздороваться. Пожав ее, кивнул Бингвену. «Это мой финансист. Все по луту решайте с ним». Я поднял палец вверх, кое-что вспомнив. «И да, мой пет вам больше не нужен. Гаврюша, ко мне!» Тут же почувствовал, как мой пет обернулся вокруг моего тела и положил свое навершие мне на плечо. Не удержавшись, я погладил его жбан и кивнул Гунгуну. «По уничтожению триады докладывай Бингвену». Дракон склонил голову. «Да, господин». Я покрутил головой по сторонам и развел руки в стороны. «Ну, вроде все, я пошел». Бингвен кашлянул и осторожно уточнил. «Вы уходите?» «Да, я в Реал, дела у меня там». Бингвен немного помялся, но спросил. «Если у вас такие дела здесь, то какие же в Реале?» Я растянул губы в улыбке. «Сериал смотреть буду». Глаза китайца в удивлении расширились. «Сериал?» «Ага, игра в Кракена или как-то так, забыл уже. Это невеста подбирала». И, подмигнув Бингвену, вышел из игры. Интерлюдия шестая. После того, как финансист Гидраргерума Барлон забрал свою долю и удалился в открытое окно портала, которое почти сразу схлопнулось, Бингвен громко выдохнул и развернулся к своим сопровождающим. Он устало уставился на того, кто сомневался в том, что Гидраргерум появится в Чанге, и произнес: «Ну что, Бао, твои сомнения отпали?» Тот пожевал губами и склонил голову. «Твоя правда, Бингвен. Я проиграл спор и прилюдно складываю из себя полномочия главы подполья, а также отказываюсь от притязаний на этот пост в будущем». Затем он вскинул голову вверх и криво усмехнулся. «Но ты должен понимать, что ты автоматически не станешь главой. Тебя должны выбрать. И если победит кто-то другой, например, один из моих вассалов, управлять им мне никто не помешает». Бингвен еще раз устало выдохнул. «Бао, я прекрасно знал, что ты будешь пытаться плести интриги за моей спиной. Так что на время проведения выборов тебя и всю твою команду, включая вассалов, я определяю в тюрьму». Бао крикнул в ответ. «Ты пока что никто, и им и останешься. То, что ты вел переговоры с Вангом, не делает тебя главой подполья. То, что ты нашел какого-то чужеземца, вернее, он тебя нашел, тоже не делает тебя главой, как и то, что я сложил себе эти полномочия». Лицо Бао расплылось в улыбке, и он продолжил. «Так кто ты такой, чтобы сажать нас в тюрьму? По какому праву? Да и речь уже не про подполье идет, уже совершенно другая должность — властелин всего азиатского кластера. А про это никаких договоренностей не было». Ноздри Бингвена расширились, и он указал пальцем на Бао. «Ты не верил в нашу победу. И вместо того, чтобы объединить сопротивление, брал взятки от триады, максимально гадил, дезорганизовывая». Бао перебил, взвизгнув. «Прямых доказательств нет!» Бингвен сплюнул ему под ноги. «Да плевал я на прямые доказательства, мы не в суде. И ты прав, сядете в тюрьму вы всей кодлой пожизненно, никаких поблажек. А насчет права...» — Бингвен усмехнулся и указал большим пальцем назад себе за плечо. «Это я говорю по праву того, за чьей спиной стоит Гун-Гун». Бао с двумя ближайшими соратниками подняли взгляд вверх на все еще находящегося в божественной форме Гун-Гуна. Бог же прильнул к земле и выпустил огромные клубы пары своих ноздрей. Когда клубы растворились в воздухе, голова Бога оказалась прямо напротив Бингвена. Гун-Гун осмотрел игрока своим хоть и голубым, но испепеляющим взглядом и выплюнул. «С чего ты взял, что я стою именно за твоей спиной? Мне подход к делу от Бао нравится гораздо больше. С того, что я еще встречусь с Гидраргером или его людьми?» Он кивнул на все еще неубранную площадь с лутом. «Хотя бы для того, чтобы отдать последнюю часть его доли. А тебя, Гун-Гун, он обязал отчитываться передо мной. То есть именно меня назначил главным». «Ну так что?» — Бингвен наклонил голову. «Рискнешь пойти против слова своего хозяина? Или все-таки прикроешь мне спину?» На лице Бога промелькнула гримаса ярости. «Сожрал бы. Да приходится работать». Когда гримаса ушла, Гун-Гун перевел взгляд своих холодных глаз на троицу во главе с Бао. «В тюрьму, значит, в тюрьму». Интерлюдия седьмая. По серой земле медленно с хрустом полз лед. Девочка сделала шаг назад от надвигающегося льда и повернула голову к старухе. «Атропос, скоро наш отвод глаз не будет действовать. Когда мы сможем, наконец, применить артефакт, чтобы остановить йотунов? Ходить по льду, оставаясь незамеченными, не получится». Старуха подняла крючковатый палец вверх и выдохнула. «Жди, Лахесис!» Мойра указала в сторону двух наполовину занесенных снегом йотунов, которые сидели на земле вокруг синего тумана, в центре расширяющегося ледяного круга. «Я чувствую, что Мун-Диль-Фёри отойдет ненадолго», — девочка закатила глаза. «Ты то же самое говорила и 3 дня назад, когда мы только сюда пришли». Но тут же, приподняв вверх руку, сказала: «Ладно, прости, я сама знаю, как это работает. Точного времени ты не знаешь, просто злюсь». А затем кивнула в сторону второй руки Атропос, которой та держала каменную голову со змеями вместо волос. «Лучше скажи, ты точно уверена, что можно использовать голову медузы сейчас? Все-таки это уникальный артефакт. Ты же помнишь, что ее можно будет использовать только 1 раз, дальше она рассыплется прахом. Есть ли смысл тратить такой артефакт на то, чтобы просто сбить их ледяной портал в Виторию? Да и вообще», — девочка фыркнула, — «смогут ли они открыть портал? Вон, сидят в своем кругу уже столько дней, толку никакого». Старуха пожала плечами. Может, ты и не интересовалась, конечно, но один раз у них это прекрасно получилось. Так почему не должно получиться сейчас? Они же открывали ледяной портал, хоть и проиграли, были заключены в Тартар вместе с титанами. На входе битвы был уничтожен весь Асгард, после чего Один с Пантеоном переселился на Олимп. А по поводу уверенности. Старуха пронзительно посмотрела в глаза девочки. «Я уверена. Если и есть правильное время, когда нужно применить этот артефакт, то это именно оно. Все, что хотят йотуны, находится на Олимпе. Если мы не дадим им сразу попасть туда, то у смерти и у остальных богов будет больше времени на подготовку». Лахисис отошла еще на один шаг от продолжающего расширяться льда и спросила. «Ладно, но ты не боишься, что это может пробудить сама знаешь кого? Ты ведь понимаешь, что шансы на это есть?» Атерпас снова пожала плечами и тяжело вздохнула. «Боюсь, но если этого не сделать, то все может погибнуть еще раньше». Вдруг со стороны йотунов раздался громкий треск, и обе Мойры повернули головы к ним. Один из йотунов сначала встал на четвереньки, скалывая себя огромные наросты льда, а затем полностью выпрямился и медленно побрел в обратную сторону от Мойр. Атерпас громко шепнула: «Пора! Мундильфёри будет отсутствовать недолго!» На что девочка молча кивнула и также молча начала бег по дуге, огибая широкий круг изо льда с оставшимся йотуном по центру. Обежав за 10 минут полукруг, она оказалась ровно на противоположной стороне от Атерпас и, сбросив с себя отвод глаз, замахала руками. «Эй, ты, сосулька! Ну что, так и не сможешь поймать маленькую Мойру?» Йотун под оглушительный треск льда резко встал на ноги, настолько резво, что во все стороны полетели отколовшиеся ледяные глыбы. Лахеси сойкнула и припустила отбросившегося за ней йотуна, а Атерпас, дождавшись, когда йотун покинет ледяной круг, побежала к его центру, где медленно клубился голубой туман. Старуха посмотрела на туман несколько секунд и подняла вверх голову медузы, которая до сих пор держала в руке. Голова монстра вмиг ожила, глаза загорелись красным, а змеи резво задвигались в хаотичные стороны, чуть не сворачиваясь в клубок вокруг ладони старухи. Атерпас крикнула: «Хриси момо пойсете!» Рот на каменной голове монстра открылся в беззвучном крике, а через мгновение сама голова, вновь превратившись в камень, начала сыпаться пеплом вниз. Дождавшись, пока вся голова распалась в прах, Атерпас отряхнула руки и пробормотала себе под нос. «Ну все, смерть, мы сделали все, что смогли, чтобы отсрочить вторжение титанов. Дальше дело за вами».